Глава 18. Санкт-Петербург. Апрель 2011 года. «Без меня ты никуда не поедешь», — уперлась Тамара, когда услышала от Никиты, что его высочайше посылают на доработку боевой брони. «И еще чего не хватало. Сейчас позвоню дяде Саше и скажу ему все, что думаю о ваших мужских мутных делишках». О каких делишках шла речь, Тамара не пояснила, но с твердым намерением сорвала с базы трубку телефона. По полыхающим контурам ее ауры Никита видел, что жена не шутила. «У тебя же учеба, семестр, сдача экзаменов», — напомнил он, укладывая в свой дорожный кейс вещи. «Я иду в приоритетном рейтинге», — заявила Тамара, уперев руки в бока. Никита даже залюбовался женой, залитой солнечным светом из распахнутого окна. Теплый воздух, густо пахнущий набухающими почками, прелью неубранных прошлогодних листьев, будоражил кровь и кружил голову. «Мне можно на пару недель взять выходные, с ректором я договорюсь». «Ага, не спорю», — улыбнулся Никита, особенно когда ему позвонят из канцелярии императора и попросят проявить снисхождение к одной студентке. «Ты на что намекаешь, Назаров?» — раздула ноздри девушка. «И не смотри такими глазами на меня, даже жутко стало». «Не ругайся», — Никита подошел к жене и ласково обнял, зарывшись в ее волосы. «Конечно, поедем вместе. Недельку поживем в своем старом особняке и отдадим ему почести. Олег уже согласовал сроки сноса и строительства нового дома». «Я хочу посмотреть проект». Тамара еще больше приникла к нему. «Надо уже определяться, где мы будем жить. А то по всему Петербургу особняки, дворцы. Может, продадим твой дом на Шуваловских дачах? Он совершенно не вписывается в нашу стратегию». «Хорошо. Но только после испытаний брони», — кивнул Никита. «Я лично займусь этим вопросом. Покупателей найду, не переживай». «Ладно, ты не забыл, что завтра у Воронцовых торжество?» «Черт, совсем из головы вылетело», — сокрушенно вздохнул Никита. Ему не хотелось терять драгоценного времени, а не вовсе из-за того, что Воронцовы не интересовали его. Лиза хорошая девушка, а вот глава рода человек мутный, осторожный. Обязательно начнет прощупывать гостей, их политические предпочтения, а если еще и балахнин там будет, тушите свет. «Еще повезло, что самолет на послезавтра заказан. Подарок готов?» «Конечно». Тамара оторвалась от мужа и пошла прикрывать окно. В комнате уже посвежело, и ей в тонком платье стало некомфортно. «Драгоценности я не стала покупать, а прислушалась к твоему мнению и прошлась по комиссионным лавкам. В одной из них нашла чудный артефакт, причем магический». «Ты мне его не показывала». «Ну да, я же его только вчера и купила. Целую неделю с Катькой по Петербургу колесили». Пожаловалась жена, за что была удостоена поцелуя. «Ладно, покажу». Это была подвеска из горного хрусталя в виде полукруга, в который изящно вписался синий лазурит, чем-то похожий на кошачий глаз. Каким образом неведомый умелец спаял два камня в единую композицию, оставалось загадкой. Никита осторожно взял подарок и сжал его в ладони. И сразу же почувствовал, как силовые потоки подвески и его ауры стали перетекать друг в друга. Причем сильнее насыщался именно подарок, заполняясь энергией. Он был совершенно пустой, как оказалось. А что хотела отдать ему подвеска? Странный артефакт. «Ты его хочешь преподнести как оберег или талисман?» — спросил Волхв. «А что, существует какая-то принципиальная разница, как он будет использоваться?» — удивилась Тамара. «В качестве оберега лазурит весьма силен. И, кстати, по его ауре видно, что вещица уже использовалась в этом качестве. Почти пустой, выхолощенный. Значит, кто-то разрядил артефакт, а вот как запитать обратно, не знал. Может, поэтому и отдали в комиссионный». «Мерзкий артефакт?» «Возможно. Думаю, мы подарим подвеску в качестве оберега. Лизе очень понравится», — решил Никита. «А для этого я попробую соединить перебитые плетения. Работы немного, на пару часов. Я, конечно, не артефактор, но лечить старинные предметы в академии научили». «Он настолько старый?» «Лет 200 точно будет», — Никита снова кинул взгляд на вещицу. «Тонкая работа, совмещение хрусталя и лазурита без каких-либо спаек. Как будто камни вросли друг в друга. Хм». «Милый, а ничего, что он был заточен под кого-то другого?» — заволновалась Тамара, глядя на раскрытую ладонь мужа. «Вдруг вредная аура или еще что-то? Семейные реликвии частенько преподносят нехорошие сюрпризы, когда начинают ходить по рукам». «Нет, все нормально», — рассмеялся Никита. «Это же обычный женский кулон, который давно потерял ауру прежнего хозяина. Я не чувствую живую энергетику человека, а вот сам предмет ощущаю. Он уже начал настройку на меня. Надо побыстрее его подлечить и запрятать в какую-нибудь коробку подальше. Я шкатулку под него приобрела специально, — обрадовалась девушка. Вот видишь, какая прелесть. Никита положил подвеску в резную миниатюрную деревянную шкатулку, отсекая потоки от своего аурного контура, и закрыл крышку. Реанимировать плетение он решил попозже, а пока нужно собрать вещи. Раз Тамара решила ехать с ним, придется тащить еще один дорожный чемодан. Половину гардероба она точно заберет с собой. Как минимум одна встреча на высшем уровне все равно будет. Жена князя Городецкого обязательно захочет встретиться с Тамарой. Две берегини, надо же такому случиться, будут жить неподалеку друг от друга. Хорошо и то, что самолет предоставил тесть. Не придется проходить надоедливый контроль на таможне, ждать вылета, маяться в безделе несколько часов. На борту частника можно поработать с документами или проработать неувязки с бризом. Дел хватает. Трехэтажный особняк Воронцовых находился неподалеку от Ждановской набережной, уютно раскинувшись на нескольких гектарах земли, тянущейся вдоль реки Ждановки. Большая часть территории была занята садом. Кое-где за решетчатым забором виднелись ажурные застекленные беседки, выполненные в зимнем варианте, которые, впрочем, быстро трансформировались в уютные летние места отдыха. Проезжая мимо забора, Никита успел рассмотреть, что там даже горшки с зеленью вдоль стен расставлены. Ехали молодые супруги на бриллианте, а позади них на разумном расстоянии пылил Рено Соболь с личной охраной четы Назаровых. Папочка настоял, великий князь Константин. Он после встречи с императором заявился к ним в дом весь взвинченный и голосом, не терпящим возражений, приставил охрану. Тамара теперь должна передвигаться по городу только в сопровождении офицеров гвардии, а Никита может поступать с собой как хочет, но желательно под бдительным присмотром тех же гвардейцев. Спорить никто не стал. У Никиты появилось подозрение, что тесть беспокоится больше о нем и желает как можно скорее обзавестись внуком. Вариант с внучкой он даже не рассматривал, с наследственным даром. А кто, как не молодой папаша, должен воплотить его чаяние в осязаемый вопящий подарок? Так что охрана Тамары — это и всего лишь повод оградить зятя от нежелательных ситуаций. Наивный он человек. В одной из старых дедовских тетрадей Никита вычитал, что шансы на появление первого ребенка с совмещенным даром отца и матери равняются 50%. Объяснялось это причудой организма, присматривающего за плодом и опасающегося его отторжения. Как реостат, понижающий мощность в нужный момент. Конечно, он будет сильным магом, весьма сильным, имея такую наследственность, но перенять все качества от родителей, да еще усилить их, вряд ли сможет. Впрочем, исключения бывают и не так уж и редко. А вот следующий ребенок вполне себе может оказаться крутым магом. С самого раннего детства неосознанно начнет ломать все вокруг себя, пока не пройдет инициацию. Так что Никите самому стало интересно, какие у него будут наследники. Тамара уже заявила, что их надо не меньше трех. Для будущего клана многодетный род — это как фундамент здания. Ну, жена знает, о чем говорит. А он не против, зная причину такого рвения. Тамара просто боялась, что супруг, действуя сообразно древним установлениям ордена, начнет заводить детей с другими женщинами. Назаровых встречали не родители, а сама виновница торжества Лиза Воронцова с двумя братьями. Андрей, 25-летний красавец с пышной шевелюрой черных волос, оказался старшим братом, а Василий — младшим. Ему исполнилось только 15, но он важно исполнял роль гостеприимного хозяина, забавно шевеля густыми белесыми бровями. Удивительно, что в этой семье он был единственным с волосами цвета спелой пшеницы. Здесь все сплошь темноволосые и кудрявые. Старшие Воронцовы находились в гостевой зале, распоряжаясь расстановкой блюд и мест, где должны сидеть приглашенные, потому и не вышли. «Очень рады вас видеть», — добродушно пророкотал Андрей, подавая Никите руку после церемонного прикосновения своих губ к тыльной стороне ладони Тамары. Василий же обошелся глубоким кивком. «Давно хотели познакомиться с вами, Никита Анатольевич. Наслышан о вас, а все недосуг найти время для сближения. Может, стоит перейти на «ты»?» — предложил Никита, для быстрой коммуникации. «Без проблем, Никита», — старший брат отступил в сторону, давая гостю приветствовать сестру. Привыкнув к совершенно другой Лизе, Никита поразился, как изменилась девушка, надев нарядное темно-зеленое платье с открытыми плечами. Она как будто подросла, вытянулась, стала стройнее. Темные волосы свободно спадали вниз, обволакивая плечи. И даже веснушки на лице выглядели к месту. Миленькая, скромная девица, находящаяся в тени Тамары, которая сегодня мудро постаралась одеться скромнее, чтобы подружка не чувствовала себя под лучами затмевающего ее солнце невидимым спутником. Странно, Никита всегда считал Лизу красивой, пусть и не такой яркой, как Лара Зубова или Маринка Мельникова, но со своим шармом. И комплекс серой мышки вызывал у него удивление. Богатая невеста с приданым в виде нескольких гектаров виноградных садов и особняка в Крыму должна вести себя более раскованно. Никита произнес несколько комплиментов, вогнав Лизу в легкую краску. «Спасибо, Никита», — хлопая ресницами, улыбнулась девушка. «Приятно слышать. Проходите же в гостиную, там все свои». Сегодня в Воронцовых было много молодежи, и многих из них Никита уже знал, с кем-то пересекался, у кого-то бывал в гостях. В основном родовитая аристократия, входящая в императорский клан, как Адашевы, Сулемовы, Свешниковы. Были представители со стороны князя Балахнина, Романовы, Карповичи, Абрамовы. Удивительно, что молодые люди из свободных родов спокойно относились к такому соседству. Вон, Марина Мельникова, вцепившись в руку своего брата, разговаривает с каким-то молодым человеком, улыбается. Дальше кучкуются ребята, часть которых Никите не знакома. Васька Касаткин, узрев Никиту и Тамару, поспешил к ним, ловко лавируя между телами с узким бокалом на длинной ножке. В нем тягуче плескался какой-то темно-бордовый коктейль. «Привет, Назаровый!» — весело произнес он. «Наконец-то вас вытащили в свет. А то по столице зловещие слухи распространяются, что вы собираетесь в отшельничество в Вологду. Или ошибаются?» «Чем Вологда хуже Петербурга?» — Никита сжал руку Касаткина. «Всякое в жизни может произойти». «Ой, не хочешь колоться, не надо. Тамара, ты, как всегда, ослепительна. До сих пор удивляюсь, как умудрился незнакомый Свету мальчишка склонить к замужеству такую яркую девушку». «Васька, хорош придуриваться», — засмеялась Тамара. «Если бы молодые люди поменьше пугались моего папеньки, у кого-то мог появиться шанс. А так? Кусайте локти». Она демонстративно погладила мужа по плечу. «Никита оказался смелее всех?» Василий с любопытством посмотрел на улыбающегося волхва. «Нет, серьезно. И Константин Михайлович сдался?» «Я его уговорил», — кивнул Никита. «Правда, пришлось применить все свое обаяние». «Вот так. Век живи, век учись. Найти бы такого учителя», — вздохнул Касаткин и бросил взгляд на оживленно болтающую с подругами Марину. «Никита, дашь несколько уроков?» Проницательная Тамара сразу сообразила, что за тоска появилась в глазах парня. «Ребята, вы пока пообщайтесь друг с другом, а я к девочкам присоединюсь». «Смотри, как тебя сейчас сватать к Маринке начнут», — хмыкнул Никита, кивнув вслед жене. «Да ну, с чего вдруг?» — возмутился Василий. «Мы даже и 5 минут друг с другом не говорили за все время знакомства». «Мельникова очень приличный род», — заметил Никита. «Без вассальных обязательств, как и вы. Марина приятная девушка, достаточно умна, чтобы не остаться в старых девах. Смотри, проворонишь, через пару лет ее точно под венец уведут». «Ай, да ну тебя, сват нашелся», — махнул рукой Васька. «Ты лучше расскажи, как у тебя дела в академии. Еще не получил статус архимага?» «Получить-то можно хоть сейчас», — задумался Никита, останавливая официанта, чтобы снять с подноса бокал шампанским. «Да какой смысл в торопливости? Знания тогда хороши, когда существует база, на которой они стоят. Я много чего знаю, но только сейчас начал понимать, что важна система, а не то, сколько плетений можно за 1 час продемонстрировать. А как у вас дела? Что думаете делать? Как отец отреагировал на мое предложение?» Никита намекал на недавний разговор во время его визита к Касаткиным. За дружеским ужином он спросил, не желает ли свободный род присоединить свой герб к клановому. Предпосылки для такого вопроса были, и Никита не с бухты-барахты рисковал. Степан Афанасьевич, отец Васьки, переглянулся со своим младшим братом и осторожно сказал, что хочет подумать. «Ну да, все правильно. Зачем сейчас Касаткиным уходить под чью-то руку? Автомобильный бизнес, на котором зиждилось семейное благополучие, процветал. Вот новую линейку запускают. Купили в Германии технологическую линию, монтируют. Через пару лет в России начнут бегать седаны, кабриолеты, внедорожники новейших модификаций. Так ли им важна клановая поддержка? В политику не лезут, демонстративно дистанцируются от всевозможных коалиций». «Как будто у нас существуют незнатные кланы», — усмехнулся Никита, отпивая шампанское. Может, посчитаем? Меншиковы, Балахнины, Абрамовы, Шереметьевы, Волынские. Это только в Петербурге. А в общем их больше десятка по России, самых влиятельных и мощных. 70% пахотных угодий и десятки миллионов гектаров земли принадлежит им. Крупные концерны, авиастроительство, морские и железнодорожные перевозки, экспорт зерна, продовольствие – это лишь надводная часть айсберга. Я не говорю о миллиардах рублей и другой валюты, аккумулированной на счетах в банках. Если дворяна, о которых говорит твой отец, начнут поддавливать, из них сок брызнет. Может, он подсказал, что? «Да в твоей Вологде найдется парочка семей», — Васька покачал головой. «В Петербурге, конечно, никто не даст тебе возможность обзавестись свитой. Многие дворяне уже под присягой, а мелкие ни за что не пойдут в твой клан. Так что ищи в провинции». «Я понял, что это отказ». «Не совсем так», — поморщился Васька. «Был бы я старейшиной рода, склонился бы к твоему предложению, потому что вижу в нем перспективу. Предлагал отцу расширить штат конструкторов за счет волхвов-техников. Помнишь, ты рассказывал, как в Лобазине модернизировал гоночные тачки? Вот и у меня возникла идея выпускать спорткары с магической начинкой». Никита дружелюбно улыбнулся. «Есть начало. Главное — показать людям путь, по которому они пойдут, развиваясь, а не попадая в зависимость кланов, застывших в своей янтарной комфортной капле. Молодой Касаткин это понимает, но против благополучия семьи выступать не будет. Что ж, останется хорошим товарищем, стратегическим партнером на будущее. Жизнь длинная, извилистая и непредсказуемая». Сзади подошла Тамара и, положив руки на плечи мужа, весело сказала. «Так, мальчики, я договорилась. Вася идет к Марине, увлекает девушку приятной беседой». Поперхнулся Касаткин. «Я как бы...» «Растерялся, надо же!» Никита переглянулся с Тамарой, и оба засмеялись. «Топай давай!» «А о чем я с ней буду говорить?» — побледнел Василий. «Из меня рассказчик, как из козы баянист». «Марина девушка романтичная», — подсказала Тамара. «И на этом можно сыграть. Рыцарь на белом коне изображать не надо, фальшь она чувствует за километр. Кстати, можешь не напрягаться. К тебе Мельникова относится дружелюбно. Если упустишь момент, потом будешь в самом деле локти кусать». Василий на негнущихся ногах пошагал в сторону кучки ребят, в которой стояла Марина. А Тамара, вздохнув, спросила. «Как дела с Касаткиными?» Выяснил позицию старейшины. «Полагаю, они откажутся», — ответил Никита, допивая шампанское. Васька сам не против вассалитета, но отец изящно увернулся. Видно, дела идут неплохо, вот и не ищет протекции. Хотя как-то странно, через меня выйти на императора гораздо легче. А все потому, что поставщик автомобилей для императорского двора уже давно и прочно застолбил свое право быть первым. И ты его знаешь. «Волынский», — кивнул Никита. «Из головы вылетел, прости. Но у Васьки есть концепция развития своего бизнеса. Если он донесет идею до отца и деда, мы еще имеем шанс как минимум для альянса». «Пошли, стратег», — легонько прижалась к нему Тамара, обдавая тонким флером новых духов, совсем не Сан-Януа. «Нас хочет видеть Петр Алексеевич, желает поговорить». «Надо же! Сам Воронцов-старший решил уделить несколько минут молодому волхву. Воодушевившись, Никита предложил жене руку, и они вместе прошли в большую гостиную, где заканчивались приготовления к празднику. Сам Воронцов выделялся на фоне суетящихся слуг, как каменные глыбы среди бушующего моря. Он спокойно посматривал на сервировку стола, но не вмешивался в процесс, взятый под контроль его женой, высокородной боярней Анной Дмитриевной. Темный ежик коротких волос, широкое рязанское лицо, крупный нос и тонкие губы никак не соотносились с ледяным взглядом в глазах. Воронцов внес в себе дар двух стихий — водный и воздушный. Даже перстни на руках соответствовали им. На левой руке печатка с топазом, из которой сходили прирученные волны воздушных плетений. На правой — перстень с опалом, излучавший холод морских пучин. Серьезный дядька. Ясно, почему он всегда сторонился клановых. Сам по себе мужик, с головой, в разборки не лезет, со всеми одинаково корректен и вежлив. Увидев Назаровых, Петр Алексеевич, заложив руки за спину, степенно проследовал мимо стола, что-то сказал по пути одному из слуг и, наконец, оказался рядом с ними. «Поздравляю вас с событием», — вежливо произнес Никита и кивнул. Он не стал первым протягивать руку, ожидая, какую позицию выберет Воронцов. «Благодарю, Никита Анатольевич». У боярина в оттаявших глазах промелькнула усмешка. Он-то старый прожженный циник все прекрасно понял и первым дал свою ладонь для рукопожатия. «Очень рад, что вы решили откликнуться на наше приглашение. Тамара Константиновна, вы, как всегда, неподражаемы. Как дела у матушки, отца?» Ресницы Тамары дрогнули. «Спасибо, у них все нормально. Передают привет». После вежливой пятиминутки Тамара умело покинула мужское общество и ушла обратно к своим подругам. А Воронцов, легонько подхватив Никиту за локоть сильными пальцами, вывел его из большого зала через коридор куда-то в другое крыло дворца. «Хотел с тобой поговорить в спокойной обстановке, Никита», — доверительно сказал Воронцов. «Ты же не против, если я в силу своего возраста буду так к тебе обращаться?» «Да никаких проблем, Петр Алексеевич», — пожал плечами Волх. «В самом деле, зачем нам условности? Как считаете? Только почему ваше решение о встрече завуалировано? Могли бы раньше дать мне знать, что хотите поговорить. А теперь открыто ведете меня в кулуары на виду многих гостей. Слухи поползут». Вот и точно определил характер встречи. Завуалировано. Воронцов дошел по освещенному коридору до стеклянных дверей с матовыми стеклами и распахнул их. Оказывается, здесь была небольшая оранжерея с чудными тропическими цветами. Никита знал, что Анна Дмитриевна очень увлекается разведением цветов, но не предполагал, как у нее все здорово получается. Единственный недостаток в этом великолепии — душноватая атмосфера. «Я и рассчитываю на этот эффект. Вариантов для домыслов очень много появляется, а если бы мы встретились официально, сразу же припишут статус договоренности. Ну, у их интриганов. Может такое быть, что мы просто решили обсудить вопрос поставки воронцовских вин и назаровских тканей в Европу?» «Совместный проект?» — Никита усмехнулся. «Кажется, глава рода решил порыбачить в мутной речке, пока столичная аристократия прикидывает свои интересы». «А кто знает, Никита Анатольевич, кто знает?» «Надеюсь, мы не здесь будем разговаривать?» «Тяжело дышать?» — понятливо улыбнулся Воронцов. «Я тоже избегаю посещения сего места. Ничего, чуть дальше у нас зимняя оранжерея, там полегче». «Без снега?» — на всякий случай уточнил Никита. «Что у вас там интересно?» «Ну уж точно снега нет», — Воронцов толкнул очередные двери. «Вот здесь можно спокойно поговорить». Помещение, в котором они остановились, мало чем напоминало оранжерею. Да, цветы здесь тоже были, но не тропические, а обыкновенные, которые можно было выращивать в любом саду средней полосы России. Цинии, астры, гладиолусы. Зато не так душно. Яркие плафоны на подвесных пилонах освещали рукотворный сад. Воронцов сделал приглашающий жест к столику, стоящему под развесистым зеленым кустом с мощными мясистыми листьями. «Я предполагаю, что ко встрече со мной вы подготовились загодя», — Никита намекал на бутылку коньяка и пару пузатых стаканов. «С чего бы такая секретность?» «Не хочется отвлекаться на суету», — Воронцов посмотрел на часы. «У нас есть 15 минут. Столько мне дала Анна Дмитриевна на аудиенцию». «Все больше интригуете, Петр Алексеевич», глядя, как хозяин уверенно разливает коньяк в стакан, и сказал Никита, недоумевая, какая причина заставила Воронцова спрятаться в глухом углу дворца. «Опасается кого-то?» «В числе приглашенных людей из кланов Балахнина и Абрамова», пояснил все же мужчина и поднял стакан, салютуя гостью. «Я не очень хорошо отношусь к идеям князя Александра Изотовича и не раз высказывал мысль, что идеология западной культуры разрушит нашу целостность. У нас удивительная способность впитывать в себя все хорошее и плохое, как губка, но с отжиманием накипи ничего не получается. Получается непонятная закостеневшая масса из догм и глупостей». «Вы против упразднения монархии, так?» — подтвердил Никита, давно зная, кто стоит в оппозиции Меншиковым. «Многие кланы тоже против, но дела решаются в столице». «Несомненно», — поморщился Воронцов. «Самое неприятное, что Балахнин хочет притянуть к своим идеям молодых аристократов. Разговоры разные идут». «Насчет меня?» — улыбнулся Никита. «Я знаю об этом. Имел честь общаться с князем». «Вот как? Значит, правда?» «Правда о чем? Идеи Балахнина ты поддерживаешь?» «Ничего подобного. Речь шла о неком противовесе между двумя партиями — монархической и демократической. Честно, Петр Алексеевич, это очень скучно. Не за этим же меня позвали». «Да, пробный камень был неудачным», — пригубив коньяк, ответил Воронцов. «Я слышал, Никита, что ты ищешь людей в свой клан. Создание еще одного в столице — это ли не перебор? Род Крауса очень недоволен, что ты увел их сына из семьи». «Я слышал об этом», — Никита бесстрастно посмотрел в глаза боярину. Константин сам пошел на сделку. Я же не принуждал его к принятию клятвы. В любой момент он может прервать договор и вернуться в семью. Слухи весьма избирательны и неточны. А насчет клана? Слишком дерзить не собираюсь. Я связываю свою дальнейшую жизнь с наследием прадеда, которым управлять из Петербурга очень тяжело. «Вологда, значит», — кивнул Воронцов. «Разумное решение, Никита. А то многие роды ждут, в какую сторону качнутся политические весы. Потому как в ближайшие годы создание нового клана в России не ожидалось, и твое появление на сцене поколебало устоявшуюся платформу, вот и возбудились». «Петр Алексеевич, я не пойму, вы прощупываете мою позицию?» — удивился Никита, не понимая, зачем отец Лизы завел такой разговор. «Я уже озвучивал ее не раз в общественных местах, в приватных беседах и на фуршетах. В течение нескольких лет не собираюсь баламутить столичное общество. Уеду в Вологду, займусь модернизацией изумруда и гранита. А ведь еще есть Назаровские мануфактуры, которые благодаря господину Карповичу сделали шаг на Ближний Восток. Там такие перспективы разворачиваются». «Вот о чем я и хотел услышать», — осторожно ответил Воронцов. «Речь же идет о моих отпрысках. Если я всю жизнь придерживался единожды выстроенной стратегии, никому не идя в вассалы, то для детей наступают другие времена. Крупные корпоративы, международная торговля, развитие экономических связей – все слишком громоздко и пугающе для меня. Андрей, ладно, он имеет хорошее образование, работу в своей конторе, на глаза лишний раз не лезет. А вот Лиза и Васька вызывают опасения. Дочь выйдет замуж, но достойного кандидата я пока не вижу. Но, во всяком случае, он будет из императорского или твоего клана, если успеешь подсуетиться с достойным молодым человеком. В общем, Никита, предлагаю некое соглашение». Никита навострил уши. Что предложит старший Воронцов? Стало любопытно. «Я сохраню свой нейтралитет, чтобы не случилось. Поздно менять лошадей, когда жизнь под горку покатилась. Если мои дети захотят пойти в твой клан, возьмешь?» «Не откажусь», — тут же ответил Никита, пригубив ароматный напиток. «Пользу они принесут всяко разно, а куда их пристроить, можно найти. Планов куча, с реализацией тяжело». «Люди. Ценность любого рода», — кивнул Воронцов. «Что ж, тогда я спокоен. Важный разговор с детьми у меня еще впереди. Пошли к столу, иначе рискуем попасть на штрафные санкции».